Ну что, как ваше новогоднее настроение? А я вот точно знаю, как его можно создать в любой момент. Стоит только сделать кому-то подарок. Вроде ты сам же и даришь, но взамен ощущение праздника и чуда. Сегодня я хотел бы, чтобы мы сделали небольшой приятный сюрприз нашему уже хорошо знакомому голосу Акилы. Каналу Некрофос. Давайте поддержим парня старой доброй подпиской и комментариями. А чтобы ощущение праздника было еще сильнее, прямо сейчас по ссылке в описании можно перейти и послушать нашу совместную историю с Некрофосом. Да-да, там можно услышать и меня. Такой вот подарок мы приготовили и для вас. Так что теперь дело за вами. Ссылка в закрепленном комментарии. Темные улицы, плохо освещаемые фонарем, страх и отвращение – вот чем наградила меня жизнь. Я некромант, но я не совершал зла. Так почему же я теперь гоним отовсюду? Нет ответов. Смерть наказала меня за гордыню и попытку указать ей ее место. Мой свободный брат фамильяр Акил хотел мне помочь. Но разве я послушал? А теперь я бегу. Акил прячется в моем капюшоне, пытаясь запутать наши следы. Я убил маленькую девочку, ее время пришло. Она бы стала погибелью мира и причиной множества смертей. Она была некромантом и психически больной. Ее страхи сделали из нее монстра. Она практиковала в свои 10 лет запретную магию. Выбора у меня не было. Кольцо смерти перенесло меня в деревню, из-за которой мы уехали и в которой я и нашел Акила. А теперь я весь в крови. Бывшие друзья и соседи думают, что именно я стал причиной недавних несчастий. Но я был тем, кто их спас. Кто поверит мне, они не поймут и не выслушают. Даже собаки и кошки шипели, гнались за мной. Сил почти не было, способности Акила не помогали. Он сам был без сил. Но как мы ни пытались, мы не могли покинуть деревню. Нас снова и снова туда забрасывало. А жители, которые напуганные непонятным, как какие-то первобытные крестьяне, схватились за косы и вилы. Я просил, чтобы полицию вызвали, но они решили, что им не поверят. И теперь идет охота на меня. Я хотел укрыться в церкви, но меня туда не пустило. Словно стена. И это, естественно, увидели почти все. И вот вам, пожалуйста. Святое место не пустило, и ты уже дьявольщина, которую пригрели, как змею на груди. Благо, никто не знает, где мои бабушка и дед. Я об этом сразу позаботился. Они тогда меня тоже поняли и не оставили связи со мной. Кто-то пытался найти их, чтобы выманить меня, но не смогли. Я и Акил еще тогда сделали все, чтобы от них отвадить любую угрозу. К слову, бегали мы тут уже около недели. Главное, что они сами не решили нас искать и не приехали сюда. Каждый раз нас кто-то находил. Где бы мы ни прятались. Лес, болото, помойка. Я хотел есть, и Акил тоже. Мы еле как находили пищу, еле даже отходы. Хочешь выжить – действуй. Свиток смерти исчез, а вот кольцо нет. Странно, но и она не показывалась и не отвечала нам. Как я только не молил прощения, Акил тоже взвывал к ней, но без результатов. Женщины, одним словом. Как ни крути, обижаться и проучить они могут лучше всех. Вот и я посмел обидеть женщину, которая способна не простить, и к тому же, которая способна забрать жизнь. Идиот или просто выскочка. Я корил себя неоднократно, а толку-то? Добежав до очередной непонятной пещеры, мы начали зарываться в снегу. Холодно. Очень холодно. Но главное было сейчас укрыться. Последние попытки запутать след получились, и они прошли мимо нас. Оставалось только ждать. Сколько мы так просидели, я не знаю, но меня начало клонить в сон. «Косточка, не спи, иначе уже не проснешься». Акил больно ущипнул меня за шею. «Я больше не могу, Акил, я устал. По какой-то причине мы не можем выйти из этой деревни, они нас боятся и поэтому хотят уничтожить. Лучше уж так уснуть и все, чтобы не чувствовать потом весь тот ужас, что они в своих головах придумают. Да и показывать им свой страх я не буду. Они хуже зверей, разума в них от страха не осталось вовсе. Меня пробирал мороз, пальцы в ног я не чувствую. Руки тоже совсем уже обмерзли. Шанса выжить у нас нет. «Вот именно, Косточка, они напуганы, а страх он такой, туманит разум и заставляет выживать. Ты для них угроза». Он тяжело выдохнул на свои ладони. Он тоже замерз. «Я не сделал им ничего, я их спас. И вот как они отблагодарили меня. Меня лихорадило то ли от злости, то ли от холода». «Они считают тебя причиной этого кошмара». «Но если это я, то зачем их спасать тогда?» «Они не думают об этом. Они напуганы». Он опустил глаза. «Ты тоже можешь их остановить, но только тебе придется стать окончательно злым и натравить на них мор». «Ты же знаешь, что я не хочу быть таким, как бы ни было, они люди. А я не должен идти против них». «Нам нужно понять, почему мы не можем выйти из деревни». «Я устал, Акил. Сколько проблем, сколько вокруг всего. Меня словно преследует злой рок. Словно кто-то жаждет, чтобы я выплеснул всю свою злобу на них». «Возможно, это так и есть. Просто нужно понять, кто». «Я устал, Акил. Прости меня. Я подвел тебя. Мне было жаль его больше, чем себя». «Держись, Косточка. Мы должны выбраться». «Прости, но я не хочу больше. Пусть я буду трусом, но я лучше усну и умру спокойно, чем дам им самим стать убийцами. Это может быть проще уснуть и замерзнуть. Если уж и выбирать, как умереть, то как можно проще и легче». «Ты сдаешься? Но мы столько прошли, и тут справимся». Акил тормошил меня. «Нет, я не хочу больше. Они найдут меня мертвым, забудут о бабушке с дедом и успокоятся. Тогда страх их отпустит. Я должен защитить их, тебя, всех этих глупых людей. А что, если я не выдержу и взорвусь? Я не смогу потом с этим жить». Я убеждал Акила, что бороться не стоит. А сам понимал, что говорю себе или даже запрещаю идти против людей. Ставлю табу на своей силе. Она не должна навредить. Акил уронил одну единственную слезу, которая превратилась в снежинку. Резкий укол в сердце, словно ледяная игла. Наверное, именно так начинаешь замерзать. Акил тоже сдался и перестал меня пихать, и просто зарылся в мой капюшон. Нам сейчас было нелегко принять это решение, но я передал Акилу свою энергию, пока он устраивался поудобнее, чтобы он смог дольше держаться и спастись. Я в это верил. Веки тяжелели, а я словно превращался в камень. Ног я не чувствовал. Я уже видел прекрасный теплый сон, наступало лето. Мы едем на рыбалку, и я учу Акила правильно держать спиннинг. А бабушка ворчит, что мы почти ничего не едим. Нам хорошо. Мы никого не боимся, мы просто семья. И все было так идеально, что даже хотелось навсегда тут остаться и не знать, что было или будет. Веки Косточки слипались. Он погружался в сон забвения. Да, это я его погружал, отдавая последние силы, чтобы он не умер. Потерять его – это потерять семью и часть себя. Еще и Ба с дедом, они не смогут жить без него. Меня никто не осудит, но это будет уже не то. Наша семья будет обречена на вечный траур. Я должен его спасти». «Стой, маленький фамильяр, ты не должен делать это снова». Женский холодный голос. «Ты...» Я сглотнул огромный ком страха. «За ним пришла? Я не сдамся. Раньше бы я не одобрил такого хамства, тем более самой смерти. Но сейчас я не намерен отступить». «Он погубит всех в этой деревне и, возможно, больше даже. Он может не утолить свою жажду. Вспомни, что было на кладбище». Она говорила спокойно. «Я не дам ему умереть. Я не сдамся больше». Я сжал свои руки в кулаки. «Я помню тот день, маленький фамильяр, как ты исполнил приказ своего хозяина, и его сожгли. Костя тоже не хотел бы стать монстром и погубить кого-то. Он возненавидит себя и тебя. Отпусти его». Ее голос был холоден. «Стой, дай свиток, я должен был убедиться». «Зачем тебе он? Тут и так все уже предрешено». Мне показалось, или ее голос дрогнул. «Дай свиток, кольцо еще на косточке, и я все равно увижу». Не знал как, но должен попытаться. «Ну хорошо, его время еще не пришло». Она посмотрела на меня с легким презрением. Но она не была бы смертью, если бы показала свои чувства. «Но ты должен знать, что я не прихожу просто так». Она достала свиток, и там был огромный список. «Почти вся деревня, и вся эта кровь будет на руках косточки». «Подумай, что ты можешь устроить? А судя по тому, что список не меняется, то и решение своего ты не изменишь». Она свернула его и поспешила удалиться. «Стой! Я сам не знал, что творю. Прошу, помоги мне!» «Что?» Даже ровный и холодный голос не сдержал удивления. «Помоги мне, ты же можешь пойти на уступки. Один раз, прошу!» «Он не стоит этого». «Стоит, и даже больше, ты сама это знаешь!» Я крикнула, она вздрогнула. Я знал, о чем говорю, но понимал, что поступаю глупо. «Если я помогу, то он станет палачом. Он не простит тебе этого». «Он поймет, прошу». «Он будет страдать». «Он будет жить, и ба с дедом не потеряют его». «Твоя привязанность к людям пугает». «Они моя семья». «Ты отравишь его черной магией смерти». Она сама перешла на крик. «Я дам ему то, что ему предначертано. Рано или поздно так и будет. Ему придется. Я учил его и постепенно готовил. Он не станет просто палачом. Он себя не потеряет». «А если потеряет?» Смерть уже шипела мне в лицо. «Не потеряет». Я перевел дыхание и продолжил более спокойно. «А если он себя потеряет, то заберешь нас обоих». И я нацарапал на своем плече крест, давая ей клятву. «Фамильяр, никогда ни один не становится рабом у смерти. Они предпочитали умирать, даже если были близки со своими хозяевами. Но ты сделал свой выбор, Акил. Тому и быть». Она хлопнула в ладоши, все вокруг нас закрутилось, и те, кто охотились на нас, нашли его. Меня они видеть не могут. «Вот он, этот щенок! Хватайте его!» Злобный бас, который приближался ко мне. «Аккуратно, чтобы он нас не отравил!» Смачный плевок, я не успеваю открыть глаза, как чувствую боль. А потом пустота. Мое сознание постепенно возвращалось. Я слышал какие-то голоса, но не мог разобрать ничего. «Акил, где Акил?» «Я рядом, Косточка. Меня они не видят». Его тихий шепот немного успокоил. «Что произошло? Они нашли нас раньше, чем я успел уйти к ней, или же она не захотела меня забрать?» «Прости меня, Косточка». «За что?» Но ответа не было, так как нас прервали. Очнулся, уродец!» Я внимательно огляделся вокруг. Деревенские мужики связали меня где-то в сарайке. И, видимо, решали, что со мной сделать. А как я очнулся, так переключились на мою персону. Что я сделал вам? Ты чуть детей наших и всю деревню не погубил, ублюдок. А мы тебя еще соседом считали, и в этот дом пускали, и бабка твоя с дедом молчали, или тоже такие же, как и ты. Мужик свел брови. Они не знают обо мне и до сих пор. Я врал, но так было лучше. И хорошо, что не знают. Такой позор на их седые головы. А ты сама чертовщина. Подохнешь тут, и мы будем жить спокойно. Он улыбнулся. Но его кривые черные зубы добавляли больше сочувствия, чем страха. В другой ситуации я бы посмеялся. Но бесить испуганную толпу не стоит. Пожалуйста, просто позвольте мне уйти. Я клянусь, что никогда больше не появлюсь тут, и позвольте объяснить вам, что я не причиню вреда. Я должен был попытаться до них донести суть, чтобы они не стали убийцами. Что? Думаешь, раз мы деревня, то нас одурачить можно? Я вас не дурачу, вы совершаете ошибку. И ошибка была то, что мы принимали тебя. Хотя замечали странности, что творились вокруг тебя, но думали, что нам показалось. Он стал суровее, руки сжал в кулаки. И Степан, да что ты с ним возишься? Привяжем покрепче, а лучше на цепи посядем да сожжем. Местный дядя Вася, который всегда меня недолюбливал за то, что я мешал ему пакостить. Нет, лучше будет, если мы его к лошади привяжем, да и по деревне протащим, как в старые добрые времена с такими делали. Местный конюх, что еще можно от него было ожидать? Я что, мне нравится. Я считаю, что это будет лучшим для него искуплением греха. Авось и Господь смилуется над тобой. Или же гори в аду, нелюдь. Степан смачно снова сплюнул. Они всей своей толпой посмотрели на меня, мое сердце ушло в пятки. Мне посильнее связали руки и ноги, на шею повешали цепь для собак, словно я пес, а не человек, хотя за человека меня тут и не считают. И ушли. Акил, помоги мне. Нужно было как-то выбираться. Костя, прости, но даже если ты сейчас убежишь, то они тебя найдут. Ты хочешь, чтобы я разозлился, но я же уничтожу их. Я не понимал его. Я верю, что ты сможешь их только напугать, и они тебя отпустят. Их страх связал всю деревню. И если они добровольно не отпустят тебя, мы так и будем бегать кругами. Ну или же ты их уничтожишь, и мы уйдем. Он говорил приглушенно. Ты что, Акил, что значит уничтожить их? Ты вообще понимаешь? Я не убийца. Я почти закричал. Примени силы, Косточка, прошу тебя, или ты погибнешь. Тогда я погибну, но я не буду снова это делать. Прошу. Он смотрел на меня, а я не понимал, как он может это просить. Акил, ты не понимаешь. Это ты не понимаешь. Ну что же, маленький фамильяр, он не хочет быть спасенным. Это значит, что я могу облегчить его страдания и забрать. Ледяной голос, приглушенный звук. Я узнаю ее из миллиона. Он справится. Твердый и непривычный голос Акила. «Стой, стой, Акил! Пусть она меня заберет! Я не хочу, чтобы они были монстрами!» «Нет, их предки однажды уже совершили ошибку. Они уже стали убийцами. В этой деревне и без того много проблем. Они должны понимать, что есть то, чего нельзя делать, и то, что может их запереть тут. Если они убьют тебя, то навлекут на себя беду и будут наказаны по всей вине. Если остановятся, то с ними ничего не будет. Акил говорил твердо и испуганно. Я понимал, что однажды он уже это пережил. Они не остановятся, а вот ты, некромант, можешь сделать выбор прямо сейчас. Уйдешь со мной, я избавлю тебя от мучений. Захочешь их остановить? Да они пойдут до конца. Решишь их усмирить, можешь не совладать с собой. она обошла вокруг меня, и оковы спали. «Времени нет, решай». «Косточка, прошу, доверься мне». Я сидел на полу в сарае, смотрел на Акила и на нее. Я снял кольцо и протянул его ей. «Я принимаю твой выбор, будет по-твоему». Она взяла кольцо и исчезла. Акил выдохнул с облегчением, но тут же напрягся. «Косточка, тебе будет невыносимо больно. Прошу тебя, не дай мне снова потерять друга и брата». «Я не знаю, Акил, но я не буду их подчинять». Дверь сарая отворилась, и они застыли в ужасе. «Как он это сделал?» Голоса и вопросы шепотом перемещались. И я не знал, кто из них и что говорил. Страх. Какое сладкое чувство для нас, некромантов. Я бы мог сейчас все это использовать себе на благо. Но я не зло. Стойте, прошу вас. Я хочу вам объяснить все, пожалуйста. Я встал, они попятились назад. Нечисть, как пидать нечисть. Снова эти испуганные перешептывания. «Пожалуйста, просто послушайте, если вам так будет угодно, то можете потом делать со мной что хотите, только выслушайте». «Говори, черт!» «Я не черт, я все тот же соседский парень по имени Костя. Я просто немного другой, но я не злой. Я всегда защищал вас и вашу деревню, я не враг. Все, что я хочу, так это просто уйти. Я готов никогда больше тут не появляться. Но если вы убьете меня, то обречете себя на страшное проклятие. Пожалуйста, дайте мне просто уйти с миром». Я опустил руки и стал ждать своей участи. «Сейчас мы тебя отпустим, а потом ты нас со свету живешь». Степан ухмыльнулся. «Нет, я просто уйду». Но, увы, мои слова не убедили их никого. «Эй, хватайте его!» И я получил первый удар под дых. «Тащите, тащите его, да поживее!» Меня скрутили и поволокли, я последний раз взглянул на Акила. В его глазах был ужас от происходящего. Меня связали и бросили на снег. Я чувствовал, что меня куда-то привязывает, и да, угрозу с лошадью они выполнили. Они плевали в меня. Пинали, желали сдохнуть, а потом ударили лошадь хлыстом, да так, что она взметалась и понеслась. Все, что я чувствовал, всю боль и злость, я держал в себе сколько мог. Мое сознание уходило, попытки повлиять на лошадь не удавались. И вот удар на очередных ледяных выступах, жжение и пустота. Все, что я увидел, это была она. И знаете, она прекрасна. «Глупый мальчишка, способный погибнуть и нарушить дисбаланс, но постоянно бросается и спасает тех, кто его даже не заслужил. Маленький фамильяр готов был рискнуть свободой ради того, кого звал братом. Я никогда не любила некромантов, они всегда были угрозой. Но в Косте что-то было. Он не хотел быть злым, не боялся спорить со мной. У меня ледяное сердце, но он заставил меня волноваться и показать эмоции. Лошадь неслась быстро, его тело превращалось в одну большую рану. Кровавые разводы тянулись, а жалкие испуганные людишки прятали свой страх за озлобленными сердцами. Его черные глаза угасли. Он держал свою темноту, чтобы она не обрушилась на этих несчастных. Взмах рукой. Для чего я это делаю? Я не знаю. Но давай, некромант, стань моим палачом». «Некромант!» Крик, который оглушил все вокруг. «Я призываю тебя!» Позвала. Она его позвала, и я побежал по кровавым следам. Сейчас я был ему нужен. Теперь все зависело от Кости, я должен успеть. Деревенские услышали зов, и теперь я тоже чувствовал их страх. Когда в тебе внутри темнота, то ты можешь питаться страхами и наслаждаться ими. Сейчас же я испытывал к ним только злость, но я должен держаться. Костю я нашел быстро. Лошадь задыхалась, ее окутывал густой черный дым. Глаза застилались кровью. Вот и началось то, чего не избежать. Косточка лежал и почти не дышал, но все еще продолжал бороться. Он не подпускал к себе туман. Он сильнее, чем я думал, но он должен принять ее зов. Смерть не зовет дважды. «Косточка, прошу тебя, давай, прими зов!» Я вливал в него свою силу, чтобы его раны затянулись. «Нет, я не смогу остановиться!» Еле шепотом прерываясь и снова проваливаясь в глубину своего сознания, он повторял эти слова, словно это его вина, и он себя наказывает. «Но нет, я не сдамся!» «Давай!» – я нанес ему удар в грудь, его энергия ослабла, и тьма заполонила его. Черный дым, такой же черный, как сама ночь. Ее прекрасный голос, и она зовет меня. Мое тело совершенно разбито. Я чувствую каждую сломанную кость, каждую свою рваную рану и злость, что переполняет мое нутро. Я борюсь с собой, но мне становится сложнее. Сильный удар, и мое сопротивление просто ломается. Глазами я нахожу Акила, он почти без сил. Стоит на коленях. Конь с кровавыми глазами ждет меня, чтобы покарать тех, кто осмелился. Мои руки сломаны, но в них есть сила. Лицо, да все тело изуродовано, изувечено. Колени вогнулись в другую сторону на левой ноге от перелома. Правая нога в рваных ранах. Пальцы рук и ног сломаны в разные стороны. Мой нос разбит, словно это не нос или никогда им не был. Кожа висит вместе с кусками моего мяса. Видны кости, но я жив. Во мне бродит ее воля и сила, и не только ее. Теперь пора принять себя и не потерять одновременно. Лошадь послушно склоняет свою голову передо мной. Я вижу себя в глазах Акила. Он молчит. Он понимает, что сейчас будет. Молча прыгает на мое костлявое плечо. «Палач!» Сама смерть пришла поглядеть на меня. «Возьми!» Она подняла руку и бросила в меня черный сгусток огня. Он окутал меня, и я оказался в плаще. Противно видеть меня. Неужели я страшен душой? Она не может видеть тело, но видит душу. Нет, это мой дар тебе, палач. Она повернула кольцо и почти исчезла. Смерть! Я крикнул, но она продолжала удаляться. Мора! Она обернулась и открыла свое лицо. Множество шрамов. Но она была прекрасна и холодна. А ее черные глаза отражали бездну греха, что сотворили души и что она ощутила. Я понял ее, она дала мне шанс. Один, единственный шанс. Помчался к тем, кто готов был убить из-за страха. Они готовили огромный костер, как на масленицу. Я знал, что они ждали, когда лошадь принесет мое мертвое тело. Я стоял высоко на пригорке и ждал. Меня заметили. Паника, страх, вилы, огонь, грабли, все, что казалось им возможным. Но я должен был спросить их. Скинув капюшон, я увидел ужас и омерзение на их глазах. Им было страшно и противно видеть, что стало со мной. Я по-прежнему прошу вас просто уйти. Вам этого мало? Жги его огнем, жги, гони его крестом! Степан поднял горящий самодельный факел. «Вы сгорите сами от этого!» И я создал иллюзию огня. Запах гари, запах смерти и покойников заполнил их вместо воздуха. Они задыхались, и чтобы выбраться, пихали и топтались под друг другу. Здоровые мужики, бабы прятались в подполы вместе с детьми, я чувствовал их страх. Я не хотел, чтобы так было. В какой-то момент меня взяла злость. Косточка, хватит, ты убиваешь их. Акил схватил меня за плечо. Я не могу, Акил, они сами это сделали. Остановись. Он больно вонзил в меня своим когтем. Акил, они сотворили это со мной, они, а не я сам. Я был в ярости, я готов был их убить, но мой слух пронзил хриплый голос. «Пощади, Костю, пожалуйста!» Местный старожила деревни, дед Иван, которого не было среди них там в сарае, и я знал, что он их пытался отговорить, но что-то внутри меня не хотело жалеть никого. «Деда, я просил меня отпустить, но они не послушали. А теперь я заберу их, скоро сама смерть придет за каждым!» И я выплевывал свои ядовитые слова. «Костенька, мальчик!» Дед Иван прокашлялся, задыхаясь. «Пощади их, забери меня, старого! Ты не такой, вот и друг твой, что на плече, боится за тебя!» «Что? Он видит Акила? Вы видите его?» «Вижу, Костя, конечно вижу, у меня глаза есть, они от страха слепы, пощади их, Костенька!» «Пощадить? Они меня не хотели пощадить! Я жал гриву лошади сильнее. Ты свободен, тебе я ничего не сделаю!» Я отвернулся, внутри меня появилось чувство жалости. «Косточка, просто потребуй, чтобы они тебя отпустили!» Акил аккуратно попробовал меня вразумить. «Нет, мне мало этого. Они не пожалели меня. А если бы увидели тебя, то уничтожили бы. Они бы не пощадили нас. Посмотри, Акил. Я чувствую Мору за спиной. Это значит, что они давно в ее списке. Так не будем же менять их судьбу». Злость переполняла меня. Мои раны снова начали кровоточить. Некромант, принимающий боль жертвы, сам насылает на себя боль. «Косточка, остановись, ты же сейчас уничтожишь все!» Я обернулся и увидел, что вся моя злость пробудила тех, кто был убит. Младенцы, которых нерадивые матери бросали замерзать в снегу или просто на холоде ночью, чтобы не принести позор в семью. Старики, которых внуки довели до смерти, чтобы не ухаживать за своими родителями. Все те, кто умер не своей смертью. Все те, кто пришел в список Моры раньше, чем должен был. Я знал это всегда. Я чувствовал. Они поднимались и шли к тем, кому были привязаны страхом, но не совестью. Но и я сам был убийцей. Я сам убил девочку. Я не дал ей шанса и не жалел об этом. Мои руки снова обогрелись кровью. Она шла за мной с вырванным сердцем. «Акил, посмотри, вот чего все мы заслужили. Мы навсегда останемся тут с ними». Я обвел их взглядом, они замирали от страха. Они знали, что теперь настал час расплаты. «Косточка, просто нужно уйти, Костя!» Он крикнул, в ушах зазвенело. За ним пришел тот, кого он давно похоронил. Акил не был виноват в его смерти. Но его совесть говорила ему обратное, а часть магии Акила – это часть души его прошлого хозяина. Он шел медленно. Его обгоревшее тело больше не имело души. Он шел забрать его, моего фамильяра и брата Акила. «Я не отдам тебя!» Во мне словно проснулось что-то живое. «Но и их не отпущу!» Я спустил псов, чтобы они растерзали всех, чтобы каждый почувствовал то, что чувствовал я. «Нет, Косточка, я совершил ошибку, а теперь ты за нее расплачиваешься. Тогда же и мне тогда уйти». Он опустил голову и начал вливать в меня всю свою энергию. Черный дым поднимался и проникал в меня через раздробленные ноздри. Меня начало лихорадить. «Прошу тебя, пощади нас! Уходи с миром!» Степан подполз копытом лошади на коленях. Его глаза были полны страха. Но сожаления там не было. «Страшно? А я просил меня отпустить. И что вы сделали? Вы решили меня убить? Так вот, я мертв. А если я мертв, то я не знаю чувств, и у меня нет души, сердца. У меня нет жизни. Я поднял его за горло и отбросил от себя с такой ненавистью, что он потерял сознание от удара. Все, кто пытался просить прощения, молить о пощаде, были со мной нечестны. В них не было искренности, а только страх, который пьянил и манил. И я не хотел упиться им вдоволь. Кто-то попытался поджечь меня, но теперь горели мы все. И я горел с ними. Это чувство настолько перемешалось во мне, что я готов был сжечь все. «Косточка, остановись, ты уничтожишь все. Ба и дед не простят нас». Он положил руку на мое плечо, в его глазах играло безумство. Он тоже терял контроль. «Акил, что же со мной?» «Нужно уйти, Косточка, они отпустили тебя с миром». Я вздрогнул, меня начал топить собственный страх, и мое порождение учуяло его. Покойники начали наступать на меня, стараясь зацепить и тех, кто им был нужен. Бежать поздно. Теперь я был пленником своей мести. «Косточка, я верю в тебя. Она тоже верила». Он протянул кольцо смерти. «Пора, Акил, мы должны справиться». Я повернул кольцо в руках, и мне появился свиток. Сломав себе палец, просто отрезав его ножом, я стирал их имена своей кровью. Мрак и черные клубы рассеивались, а я словно возвращался куда-то в самое начало. Капля за каплей, имя за именем, события брали обратный ход. Я уносился все дальше. Я был за гранью понимания, Акил держался за меня, почти не дыша. Все вокруг просто исчезло. И так продолжалось до тех пор, пока мы не очутились в том самом переулке, где смерть впервые дала мне свое кольцо. Я посмотрел на телефон, время словно повернулось вспять. «Костя!» — ее ровный и холодный голос. «Здравствуй!» — я опустил свои глаза. «Это был только один раз. Они забыли. А ты и я, мы не забудем. И твоя душа навсегда будет ими искалечена». Она протянула ладонь. «Я знаю, но сейчас я верю тебе и понимаю, что я могу быть тем, кого стоит убить». Я протянул ей кольцо и вложил его в ее ладонь. «Но скажи, почему ты спасла меня?» «Не знаю, некромант. Ступайте домой. Наши пути не должны были пересечься, но так вышло. Помни, где есть некромант, там есть смерть. Теперь ты палач, и твой фамильяр – это сосуд твоей силы. Обучайся и помни, что я в любой момент могу призвать тебя». Она растворилась, последние слова долетели эхом. Мы побрели домой молча. Мне было не по себе. Я знал, что это еще не конец нашей борьбы в этом мире. Но я боялся снова потерять себя и позволить страхам опьянять. «Косточка, а мы, получается, с дедом еще сеть не починили. И про смерть ты ничего не знаешь». Он как-то криво улыбнулся. «Да, Кил, я помню, но тут есть и плюсы». «Какие?» «Бабушкины пирожки, песни с дедом. И, может быть, мы успеем сходить в кино. Я же тебе обещал». Я посмотрел на него. «Тогда пора бежать, да поскорее». Мы бросились домой. Для Ба и деда ничего не произошло, но нам было так хорошо вернуться туда, где мы были с собой. Мы ели пироги, плели сеть, пели песни, а за окном стояла она. Мы были связаны, ее холодные глаза меня не пугали, но то, что я хотел видеть ее, пугало. Ну что ж, вот и подошла к концу очередная история. Я рассчитываю на твою поддержку в виде подписки и комментария. Ну а если ты найдешь 20 секунд своего времени, чтобы поделиться со своим другом, то низкий тебе поклон. Так как любая активность на канале – это продвижение. Кто как не ты. Хорошего тебе настроения и до скорых историй. С уважением и обнимашками, твой Андрей.